11. «Как извелась?» — недоверчиво спросил Нехлюдов. «С натуги! Кормилец, как бог свят, извелась! Взяли мы ее за прошлый год из Бабурина!» — продолжала она, вдруг переменяя свое озлобленное выражение на слезливое и печальное. «Ну, баба была молодая, свежая, смирная, родной. Дома-то у отца за заловками в холле жила, нужды не видала. И как к нам поступила, как нашу работу узнала. И на барщину, и дома, и везде. Она да я только и была. Мне что? Я баба привычная. Она же в тяжести была. Отец ты мой, да горе стала терпеть, а все через силу работала. Ну и надорвалась сердешная. Лето с Петровками еще на беду мальчишку родила, а хлебушка не было. Кое-что, кое-что ели. Отец ты мой, работа же спешная подошла. У ней груди и пересохни. Детенок первенький был, коровенки нетути. Да и дело наше мужицкое, где уж рожком выкормишь. Но известна бабья глупость, она этим пуще убиваться стала. А как детенок помер, уж она с той ключины выла-выла, голосила-голосила. Да нужда да работа, все хуже да хуже. Так извелась лето сердечное, что к покрову и сама кончилась. Он ее порешил бестия! Снова с отчаянной злобой обратилась она к сыну. «Что я тебя просить хотела, ваше сиятельство?» продолжала она после небольшого молчания, понижая голос и кланяясь. «Что?» рассеянно спросил Нехлюдов, еще взволнованный ее рассказом. «Ведь он мужик еще молодой. От меня уж какой работы ждать? Нынче жива, а завтра помру. Как его без жены быть? Ведь он тебе не мужик будет. Обдумай ты нас как-нибудь, отец ты наш!» «То есть ты женить его хочешь? Что ж, это дело?» «Сделай божескую милость! Вы наши отцы-матери!» И, сделав знак своему сыну, она с ним вместе грохнулась в ноги барину. «Зачем ты в землю кланяешься?» — говорил Нехлюдов, с досадой поднимая ее за плечи. «Разве нельзя так сказать? Ты знаешь, что я этого не люблю. Жени сына, пожалуйста. Я очень рад, коли у тебя есть невеста на примете». Старуха поднялась и стала рукавом утирать сухие глаза. Давыдка последовал ее примеру и, потерев глаза пухлым кулаком, в том же терпеливо покорном положении продолжал стоять и слушать, что говорила Арина. «Невеста-то есть! Как не быть? Вот Васютка Михейкина! Девка ничего! Да ведь с твоей воли не пойдет!» «Разве она не согласна?» «Нет! Кормилец, коли по согласию, пойдет!» «Ну так что ж делать? Я принуждать не могу. Поищите другую. Не у себя, так у чужих. Я выкуплю, только бы шла по своей охоте. А насильно выдать замуж нельзя, и закона такого нет. Да и грех это большой». «Кормилец, достаточное ли дело, глядя на нашу жизнь, да на нашу нищету, чтоб охотой пошла? Солдатка самая, и та такой нужды на себя принять не захочет. Какой мужик девку к нам во двор отдаст? Отчаянный не отдаст! Ведь мы голь, нищета! Одну скажут, почитай, что с голоду заморили, так и моей тоже будет! Кто отдаст?» прибавила она, недоверчиво качая головой. «Рассуди, ваше сиятельство!» «Так что ж я могу сделать?» «Обдумай ты нас как-нибудь, родимый!» — повторила убедительно Арина. «Что ж нам делать?» «Да что ж я могу обдумать? Я тоже ничего не могу сделать для вас в этом случае». «Кто же нас обдумает, коли не ты?» — сказала Арина, опустив голову и с выражением печального недоумения разводя руками. «Вот хлеба вы просили, так я прикажу вам отпустить. — сказал барин после небольшого молчания, во время которого Арина вздыхала и Давыдко вторил ей. «А больше я ничего не могу сделать». Нехлюдов вышел в сени, мать и сын, кланяясь, вышли за барином.